Василий плюнул вторично и свернул за выдающийся мыском уступ. Следом за ним уползла и вся процессия. Ломани волокли, как муравьи, гусеницу. Со стороны казалось, что кривоватый металлический штырь отчаянно отбивается. «Скрылись». Леша приуныл и оглядел в тоске пустую улицу. «Сломать что-нибудь, да снова сходить к пузырьку? Это ведь вставать, переться за железяками. Может, в долг нальет?» Леша горестно подпер кулаком небритую щеку, отчего правый его глаз принял несколько монгольские очертания, а левый вытаращился еще сильнее. Половина верхней губы заворотилась в тоскливом оскале. Приняв такой страхолюдный образ, Леша Баптист надолго оцепенел, пока, наконец, вытаращенный глаз его не уловил какое-то движение неподалеку. Тогда Леша сделал над собой усилие и навел уехавшее в сторону ока на резкость. Плывущая цветными пятнами улица подобралась, стала рельефной, и в нескольких шагах от Леши прояснился высокий юноша с красивым, исполненным меланхолией лицом. Обильные светло-русые волосы свободно падали на большие оттопыренные уши, скрывая их почти полностью. Из одежды на юноше были одни лишь короткие облегающие штаны, типа балетного трико. Темно-серые, без единого шва, с приглушенным узором, напоминающим плетенку змеиного брюха. «Во! И этот с обновкой!» — подивился Леша. «Прям как сговорились!» «А кто еще?» — равнодушно осведомился юноша. «Да этот твой, Вася Мент. Такой, понимаешь, фартук себе оторвал. Не иначе трубу раскурочил. Мент-мент. А додумался?» Юноша хмыкнул и величественно отвесил нижнюю губу. «Кто додумался?» — с ленивым презрением переспросил он. «Это я ему насчет трубы посоветовал». «Да ты что?» — не на шутку обрадовался Леша Баптист. «Вот и я думаю, ну не может быть, чтобы он сам. Тупой он, Васька-то. Не иначе, думаю, Ромка подсказал. Парнишка-то сообразительный, все на лету хватает». Несмотря на то, что произнесено это было самым искренним и чуть ли не подобострастным тоном, русоволосый Ромка нахмурился и подозрительно покосился на неопрятного Лешу Баптиста. «Так ты его видел, что ли?» «Да вот как тебя», — тараща глаза заверил Леша. «Идет в фартуке, через губу не переплюнет. Мартышек этих набрал, целый взвод. Ломограф ему тащат. Ну, мент же, ясно. Лишь бы кем покомандовать». «Потеха!» Неожиданно приуныв, закончил Леша Баптист и снова пригорюнился. «А ты вот молодой, талантливый», — с упреком сказал он вдруг. «Видишь же, сидит человек, мается. Нет, чтобы сломать что-нибудь, ну хоть эту хренотень. Я б тогда к пузырьку сходил, поправился». «Ты ж у него только что был», — сказал Ромка. «Мало ли что», — уклончиво молвил Леша. «Ты молодой, ты этого не поймешь. Не добрал, понимаешь?» «Не доперепил», — сказал Ромка. «Ой, ну, Ромка!» — подобострастно восхитился Леша и закашлял, засмеялся. «Ну, скажет же, слушай, тебе ж вот этот камушек...» Леша указал на ближайшую глыбу, имеющую вид узла со спрятанными хвостиками. «Сломать, расплюнуть, тюк и все дела, а?» Леша с надеждой уставился на бесчувственного Ромку. Тот, кажется, даже и не слушал. «А куда они пошли, не заметил?» — рассеянно спросил он. «Кто?» «Да Вася со своими...» Леша Баптист жалостливо скривился и долго смотрел на Ромку, укоризненно качая головой. «Вот ты с ним дружишь?» — назидательно проговорил он. «Фартуки кроить помогаешь? Лучше бы за Ликой со своей приглядывал. Смотри, пока ты с ментом трубы на стороне курочишь, она тебе такой фартук скроит». «А вот и интересно», — проговорил вдруг Ромка, как бы не услышав последних слов Леши Баптиста. «На 4 тюбика твоя заваленка потянет?» встревожился тот. «Ты так не шути. Ты... Но штаны у тебя, конечно...» «Блеск», — поспешно сменил он тему. «Из чего ж ты их сделал, не пойму?» Ромка досадливо шевельнул высокой бровью. «У малого кольца, знаешь, такая рогулька есть в чехле», — небрежно объяснил он. «Так это чехол. Он озабоченно провел ладонями по бедрам. «Только вот ужимаются сразу, как снимешь», — сокрушенно сообщил он. «Приходится на ночь их снова на эту рогульку натягивать». «Так они ж к ней снова прирастут», — усомнился Леша. «Не прирастут», — успокоил Ромка. «Кабель-то я отрезал». «Ловко». Леша в восхищении покрутил головой. «А Вася, он вон туда пошел. Вон за тот угол. Ты ему покажись, обязательно. Штаны-то, а? Ни у кого таких нет». «Да он уж вчера их видел», — равнодушно сказал Ромка и поволок ноги в указанном направлении. Леша Баптист дождался, когда он скроется, и с облегчением перевел дух. «Ишь», — пробормотал он ревниво, оглаживая насиженную глыбу. «За валенку ему. Я тебе дам за валенку».